на месте Свято-Успенский, Псково-Печерский, святые обители все, со всей во Христе братью, приветствуем вас с нынешним наиглавнейшим праздником нашей святой, древней Свято-Успенской, Псково-Печерской обители. Успение Пресвятой Богородицы. Спасибо. Сейчас уже началась вторая литургия в Успенском соборе, а в 10 часов архиерейским служением, соборном служении, третья божественная литургия со всей подобающей торжественностью, присущему этому празднику. Поучение будете слышать по окончании второй литургии и по окончании после литургии. По окончании после литургии предполагается, если Бог поможет, будет благоприятствовать погода, совершить крестный ход вокруг нашей святые обители, который уже третий раз мы совершаем после восстановления этого давно установленного в нашей святой обители обычая, который был на некоторое время по независимым от нас причинам прерван и теперь по милости Божией восстановлен. Причастников нынешнего дня поздравляю с принятием святых Христовых тайн, да послужат святые Христовы тайны телу на здравие и душе на спасение. Спасибо. Окончание Успенского поста. Но поскольку этот день приходится на пятницу, то по уставу церкви разговение после этого поста переносится на субботу. Сегодня только разрешается кушение рыбы и постной пищи с постным маслом. А завтра и последующие дни будет полное разговение, подобающее уставу пищу по окончании начавшегося этого краткого и окончившегося уже вчерашним днем поста. Возблагодарим Господа, что нас сподобил и в этот день помолиться в этой святой обители и постоянным посетителям нашей святой обители и паломникам из ближних и дальних мест. Это считается нашим первым праздником после праздника Святой Пасхи по своей торжественности и по своим уставным особенностям. Возблагодарим Матерь Божию, ангели, Успение Пречистое, видевши, удивившися, как о Дева восходит от земли на небо. Радуйся, обрадованная, по Успении Твоим нас не оставляющая. Всех вас поздравляю с этим нашим наиглавнейшим праздником Божией Матери, с надеждою, что она и впредь не будет оставлять нас своими неустанными денноночными молитвами за нашу Святую Русь, за нашу Святую Русскую Православную Церковь, за православие, подчеркиваю, и за всех нас, зная все наши нужды, все наши скорби, болезни и все наши прошения, которые мы к ней возносим и в своих домашних келейных молитвах и общецерковных молитвах. Пресвятая Богородица, помогай нам и не оставляй нас своим предстательством у престола Сына Твоего и Бога нашего. Аминь.